Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня царство детей на земле. Все, что делают, делают для детей. И дети заставляют все делать, как если бы они держали нас за руку. Самое малое и самое великое и прекрасное. Чтобы мы стали делать, чтобы стало с миром без детей. Откуда эта уверенность в их открытом взоре, прямом и кротком, идущем прямо из рая? В их взоре, в их голосе, во всех их движениях, в их царственном, благоговейном и внушающем благоговение существе, блаженство и неподражаемая невинность. Мы знаем, почему они все наши лучшие учителя, почему они так распоряжаются нами. Все младенцы от Бога младенца Христа. А Христос рождается, потому что младенец, пречистая Божия Матерь, входит во святое святых. Мы не видели Бога-младенца Христа, но мы видели младенцев, принявших крещение. Мы помним в Евангелии, как приносили ко Господу детей, чтобы Он прикоснулся к ним, но ученики не допускали их. За этими детьми стояли их матери, которые нежно подталкивали их вперед, ли просто несли их на руках. Господь создавал вокруг Себя особенную атмосферу доброты и простоты. Эти женщины были бесконечно счастливы, когда Он благословлял их детей. Им так хотелось, чтобы они были рядом с Ним. Увидев строгость учеников, заботившихся о поддержании в толпе порядка, Господь вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. В праздник введения во храм трехлетняя Траковица Пресвятой Богородицы Церковь впервые воспевает Ирмасы «Христос рождается» и приглашает нас восходить к Вифлеему с расположением ребенка, с его простотой, открытостью и доверчивостью. Более того, нам надо стать самим как дети, чтобы войти в Царство Небесное. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, скажет Господь еще раз, поставив дитя перед всеми людьми. Сегодня Церковь не только возвещает нам о начале нашего спасения, но и показывает путь нашего духовного восхождения, чтобы каждый из нас открылся совершенно Богу. В этом все наше возрастание. Оно должно быть всегда до конца, до Христова креста. И незадолго до крестных страданий, при торжественном входе Господа в Иерусалим, когда дети приветствовали Его «Осанна сыну Давидову», и первосвященники и книжники негодовали, «Слышишь ли, что они говорят?» Он ответил им: «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Через все Евангелие золотой нитью проходит эта мысль о избрании малых сих, чтобы посрамить великих. Бог отверзает уста смиренных и заграждает уста гордых. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Господь говорит об этом в тот момент, когда Он ждет от нас подлинной веры в тяжкой атмосфере ожесточения многих сердец и непонимания Бога. Он открыто принимает исповедание детей, которые ясно видят тайну Божию, присутствующую здесь. Только такое отношение к Нему открывает доступ во святое святых, в Царство Небесное. Стать внутренне, как дети, будучи взрослыми, дорого стоит. Это может быть только по дару Христа, только Его благодатью, которую Он купит для нас Своею кровью. Это требует нашего всецелого предания себя Богу, приобщения той самоотдачи, какой уже сейчас являет пречистая отроковица. Стать детьми значит научиться жить в полноте настоящем, не так, как мы обычно живем, с тревогой о завтрашнем дне, забывая о сегодняшнем, который должен быть наполнен до предела. Стать детьми значит отвергнуться гордыне самодостаточности, признать, что сами одни мы ничего не можем. Мы постоянно нуждаемся в милости и силе Отца нашего Небесного, чтобы найти истинный путь и не сбиваться с него. Как ребенок постоянно нуждается в родителях, и он это чувствует всем своим существом, так и мы должны быть такими же перед Богом, нашим Отцом, зависящими от Него во всем. Быть как дети значит исполняться доверия Богу, как они, верить, как они, просить, как просят они. Это будет возможно, если сознание, что мы чада Божие, все более будет укореняться в нас, ибо тайна божественного усыновления – основание духовной жизни, следствие того воплощения, которое явилось через Пречистую Деву, вошедшую во святое святых. Так необходимо осознать нам эту чудесную реальность, чтобы обращаться к Богу поистине с сыновним духом. Мы чада Божие, те, для кого Бог – Отец. Это столь велико, что мы должны в течение всей нашей жизни восходить к постижению этой тайны. Как привычно, слишком привычно произносим мы первые слова самой главной нашей молитвы «Отче наш», и с каким изумлением говорит об этом апостол Иоанн Богослов. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец». «Мы чада Его» – это слово, которое надо удержать, размышлять над Ним, созерцать Его. Апостол не говорит, как если бы мы были чада Божие. Он не написал, есть в нас нечто такое, что в известном смысле можно было бы сказать, что мы чада Божие. Нет, он твердо исповедует, мы чада Его. Настоящие сыновья и настоящие дочери Бога – вот кто мы. И начало нашего усыновления – Христос. Если мы сыновья и дочери Бога, это благодаря Ему, Его даром, в Нем, в уподоблении Ему. На память приходит другое непостижимое страшное слово апостола – «Когда явится Сын Божий, — говорит Он, — мы будем подобны Ему». Подобны Ему. Может ли быть такое? Христос говорит: «Я дал вам образ». День за днем мы должны приближаться к Нему. Сын Божий влечет нас непрестанно все глубже входить в этот дар святого святых, жить Богом, все более соединяться со Христом, пребывать в Нем, чтобы уподобляться Ему, молитвами Богородицы, в этом наше призвание. Какое чудо стать, наконец, детьми, подлинно приобщиться тому, что было в сокровенности Пречистой Божией Матери при ее введении в храм, от того, что Пречистая Дева, наша духовная Мать, более чем кто-либо, она учит нас быть детьми. Аминь.